Глава 24. Вблизи развалины производили еще более гнетущее впечатление. Не знаю, что именно его порождало, но сейчас я буквально каждой клеточкой ощущал, что строили этот город не люди. Люди никогда не стали бы тратить столько сил на постройку, несущую чисто практическое утилитарное значение. Даже будучи разрушенным, город поражал изяществом линий, ажурностью конструкций и непривычно плавными замысловатыми обводами. Чем-то это мне напомнило античные развалины вроде сирийской Пальмиры, в которой как-то довелось побывать. Вот только если там был просто красивый, хоть и древний город, то здесь я всеми фибрами ощущал чуждость этих строений. Это сильно давило на психику, и хотелось свалить отсюда как можно скорее. Вот только торопиться как раз-таки и не стоило. Я ощутил чужое присутствие, едва миновал ворота, и с каждым шагом оно становилось сильнее. В руинах царила зловещая тишина, и я уже несколько раз оглядывался, чувствуя на себе чей-то взгляд. Однако сзади, ожидаемо, никого не было. «Дэймон, чего дергаешься?» — из гарнитуры ассиста послышался голос Эдмунда. «Не по себе что-то», — признался я. «Будто смотрит кто». «Все слышали?» — смеяться надо мной дядя не стал. «Смотрим в оба, не расслабляться ни на секунду». «Угу, расслабишься тут, как же». Совсем не располагающее к этому место. «Отряд, стоп!» Идущий впереди Эдмунд поднял над головой сжатый кулак. Машины и люди тут же остановились. Кажется, впереди завал. Я бросил взгляд на картинку с дрона, слегка увеличил ее и выругался. Путь вперед перекрывали сразу несколько рухнувших колонн. Протиснуться можно, конечно, но машины придется оставлять. А делать этого явно не хотелось. «Алекс, полетай по сторонам, поищи путь», — распорядился дядя. «Так точно», — отозвался юный технос, и картинка на голограмме ассиста изменилась. Дрон резко ускорился, уходя влево. «Не спеши так», — проворчал Эдмунд. «В глазах рябит, ничего рассмотреть не успеваю». «Извини», — виновато отозвался Алекс, и дрон замедлился. «Вот тут проход есть, кажется». Я снова увеличил картинку и кивнул. Действительно, если повернуть вправо, метров через 300 улица делала поворот и снова протягивалась в нужном нам направлении. Знать бы только, что дальше опять не окажется завалов. Может, составить маршрут до выхода? Кажется, Эдмунд подумал о том же, о чем и я. Нет, в голосе Алекса было слышно сожаление. Слишком много помех, дальности не хватит, потеряю дрон. А помехи откуда? Не понял я. Как по мне, так тут наоборот отлично все в этом плане должно быть. Антифон. Я буквально увидел, как Алекс пожал плечами. А, ну да, логично. Здесь же все на эфире работает. Ладно, закончили трёп, скомандовал Эдмунд. Идем дальше. Алекс, Тия, давайте уходим в поворот. Не спеша, малый вперед. Пошли. Эдмунд перехватил оружие и пошел вперед. Головная машина на малом ходу поползла за ним. А следом двинулась и вся наша группа. Я снова ощутил на себе чей-то внимательный взгляд, резко обернулся. Мне показалось, что краем глаза я ухватил какое-то быстрое движение. Несколько секунд я всматривался в развалины, потом тряхнул головой и пошел дальше. Почудилось, полагаю. Надо хоть немного расслабиться. Нервы на пределе. Спустя полчаса история повторилась. Мы снова оказались в тупике. Алекс снова отправил вперед дрон, снова нашлась дорога, по которой мы двинули дальше. И вроде бы все хорошо, но из-за этих хаотичных перемещений мы вскоре оказались довольно далеко от изначального, наиболее короткого и прямого маршрута, с каждым разом оказываясь все дальше в руинах. И это мне категорически не нравилось. Очередной поворот, очередной тупик, очередная остановка. Вот только теперь дрон, как ни крутился по развалинам, не мог найти дорогу. Все походило на то, что нужно возвращаться назад и искать другой путь. Вот только сделать это не получилось. Позади раздался скрежет, и еще одна колонна рухнула на землю. По пути она увлекла за собой стену небольшого, чудом уцелевшего здания, и через несколько секунд, когда пыль осела, мы поняли, что обратного пути нет. «Какого хрена?» — пробормотал Добрый у меня над ухом. И я был с ним солидарен. Мы оказались замурованы на небольшой площади. Со всех сторон вздымались стены и горы обломков, дорогу впереди преграждал массивный завал, сзади тоже не выбраться, только без машин. Но даже если допустить, что по дороге к кораблю машины нам не особенно нужны, то потом выбираться из мертвых пустошей пешком никаких запасов эфира не хватит. Нет, так дело точно не пойдет. «Смотрите!» — послышался напряженный голос Джулиана. «Что это?» Я повернулся в ту сторону, куда указывал Аквис, и прикусил губу. «Твою ж, только этого не хватало!» Сзади, оттуда, где только что рухнули колонны, в метре над землей неспешно плыл большой серебристый шар, направляясь в нашу сторону. «Всем внимание!» — скомандовал Эдмунд. «Приготовиться!» Шар безмолвно плыл с одной скоростью, постепенно приближаясь. Все замерли, сжимая оружие, но команды открывать огонь дядя не отдавал. Я сжал зубы. Такое явление мы уже наблюдали прошлой ночью. И тогда шар был не один. А это значило... «Да ну нахрен!» — не выдержал Добрый, и тут же в кузове загавкал пулемет. Зазвенели гильзы, пули ударили в шар, но все, чего добился Добрый, того, что шар ускорился. Резко набрав скорость, он ринулся к машине, и теперь не выдержал уже я. Активировав рывок, я переместился на десяток метров вперед и выбросил перед собой левую руку, ударив по шару гравиволной. Действовал я при этом скорее инстинктивно, чем осознанно, и неожиданно это подействовало. Правда, немного не так, как я рассчитывал. Шар от удара колыхнулся, отскакивая назад, и с резким звуком лопнул, выпуская наружу худощавое темное тело. Совершив кувырок, существо вскочило на ноги и бросилось на меня. Я даже рассмотреть его как следует не успел. Продолжая действовать по наитию, я уронил винтовку, заставив ее повиснуть на ремне, и призвал душеглот. Рукоять меча ударила в ладонь, прыгнув в руку слишком быстро. Я активировал клинок и очень мать его вовремя. Потому что в воздухе знакомо прогудел темный росчерк, и я едва успел подставить свой меч под черный, пропитанный тьмой клинок. Уведя удар в сторону, я развернулся и атаковал сам, нанося быстрый рубящий удар сверху вниз, но существо уже не оказалось на старом месте. Оно будто перетекло в воздухе, изменив положение, и снова нанесло удар, от которого я едва успел увернуться. Новый удар едва не укоротил меня на голову. Я отпрянул, существо воспользовалось этим и принялось развивать успех, моментально взвинтив темп до такой скорости, что я практически перестал его различать. Действуя на голых инстинктах, я отбивался от темной твари, уже всерьез жалея, что ввязался в этот бой. Улучив момент, я заблокировал его меч и ударил грави-волной. Взвизгнув, существо отлетело назад, нелепо кувыркнувшись, ударилось о камень, и тут же его голова разлетелась ошметками плоти. А через долю секунды, догоняя события, над площадью прокатился звук выстрела из дробовика. Эдмунд шагнул вперед, передернул цевьё, и гильза, звякнув о камень, покатилась по земле. «Спасибо», — буркнул я. «Какого морта, Дэймон?» — дядя был зол. «Я же сказал, эфирное оружие. Зачем ты с ним в поединок полез? Повыделываться захотел?» «А клинок не эфирное?» — огрызнулся я. «Что успел, то и использовал». «Я тебе приказал!» «Эй!» — послышался напряженный голос Тия. «Может, вы потом решите, у кого яйца больше? Тут у нас проблемы, кажется». Я обернулся и выругался. Со всех четырех сторон к центру площади плыли новые шары, и что-то подсказывало, что те, кто находился внутри, явно не поздороваться спешили. «Мортово семя», — прошипел Эдмунд. «Используем эфирное оружие! Дробовики, к бою!» Вот только в этот раз шары не собирались ждать, пока мы начнем их расстреливать. Один из шаров резко набрал скорость и врезался в борт внедорожника, за рулем которого сидел Алекс. Несмотря на кажущуюся эфемерность шара, удар получился, будь здоров. Грохнуло, будто от выстрела из РПГ, и массивный пикап, перевернувшись через борт, рухнул на крышу, ломая станину пулемета и накрывая Доброго и Джулиана, оставшихся в кузове. Второй шар рванул к головной машине, но здесь достичь цели ему не дали. Огненная стрела ударила в центр серебристого пузыря, заставив тот взорваться и выпустить наружу существо, сидевшее внутри. На этот раз, чтобы прийти в себя, темной твари понадобилось больше времени. Видимо, Корал не поскупилась на силу, вложенную в заклинание. И прежде чем темное существо вскочило на ноги, Тия разрядила ему в голову свой пистолет. Ну а после начался форменный ад. Шары лопнули одновременно, выпуская наружу своих жутких обитателей. В полной тишине высокие худощавые фигуры бросились в атаку. Одна из темных тварей ринулась на Корал, и я, активировав магнетизм, дернул монстра на себя. Тот взвизгнул от неожиданности и сложился вдвое, когда я, вложившись в грави-волну, шарахнул его о стену. Прыгнув вперед, я взмахнул клинком, перерубил тонкую руку, взметнувшуюся в бессильной попытке защититься, и возвратным движением смахнул с худых плеч продолговатую голову. В источник ударила тугая струя темного порченого эфира, и я, не впитывая силу полностью, тут же пустил ее в дело. Грави-прыжком взвившись в воздух, я метеором обрушился вниз, активируя гравитационный удар. Грохнуло славно, так, что еще пара древних колонн, не выдержав, рассыпались в пыль. Троих оглушенных темных тут же добрали Эдмунд и Тия, вооруженные дробовиками. Что-то тут не так. Какие-то они слабые. «Дэймон!» — крик Корал заставил меня обернуться очень вовремя. Откуда-то сверху прилетела ледяная стрела. Отреагировав в последний момент, я отмахнулся гравищитом, и стрела разбилась на сотни осколков, зазвеневших по бетону. Прыгнув в сторону, я на лету вызвал из кипера дробовик, перекатился и, встав на колено, повел стволом в поиске цели. «Проклятье!» Темная фигура мелькнула где-то в проеме третьего этажа, там, куда дробовик не достал бы при всем желании. И тут же еще одна стрела ударила в опасной близости к головному пикапу. «Да твою ж мечту, это дерьмо надо прекращать. Где этот ублюдок прячется?» Новый прыжок забросил меня на высоту третьего этажа. Не успев приземлиться, я бросил себя вперед рывком, выставив перед собой щит и, снеся хлипкую стену, побежал вперед по коридору, выставив дробовик перед собой. Движение справа, резкий разворот, прицелиться — не успел. «Вперед, быстрее!» Резкое перемещение на десяток метров, еще одна стена в минусе, но зато я увидел нападающего. Швырнув вниз еще одну стрелу, он помчался вглубь строения. «Быстрый уродец!» Разбежавшись, я перемахнул через провал в полу, перекатился, гася инерцию прыжка, и тут же на меня обрушился темный клинок. Увернувшись, я ударил прикладом, попал в середину груди, и существо, удивленно и очень по-человечески ойкнув, отлетело назад, роняя меч. Удар прямой ногой снова в грудь, существо завалилось на спину, а я прыгнул вперед и, прижав темную тварь к полу, направил дробовик ему в голову. «Никс, Никс», — прошипело вдруг существо. «Никс, не ходи, человек, не надо. «Не ходи, человек!» «Да пошел ты!» — рыкнул я и спустил курок. Ошметки мозга заляпали костюм, и я зашипел от отвращения, принимая в себя порченный эфир. Скрутило, как от просроченного бургера, но брезговать было не время. Потратился во время боя серьезно, а восполняться нечем. Да еще и антифон этот гребаный. Придя в себя, я направился назад. Звуки боя стихли, и в том, кто победил, я особенно не сомневался. Темным удалось нас застать врасплох, и только потому первый удар оказался настолько серьезным. В остальном же, какими-то, на удивление, слабыми они оказались. Высунувшись из окна, я убедился, что был прав. Все мои спутники выглядели живыми и здоровыми, чего не скажешь о темных задохликах. Спрыгнув на землю, я направился к Эдмунду, в задумчивости стоящему на одном из тел. «Достал?» — не глядя на меня, поинтересовался дядя. «Достал?» — кивнул я. «Понять бы только кого. А что, еще не догадался?» Я с удивлением вскинул бровь и нагнулся над телом. Существо было явно гуманоидным, только выше, худее и изящнее человека. Тонкие черты, тонкие кости, слегка заостренные уши, большие глаза и длинные волосы. Эльфы, блин, какие-то, только темные. Кожа покрыта темными пятнами, зубы заостренные. «Не догадался?» Эдмунд, чуть склонив голову на бок, с интересом смотрел на меня. «Не очень», — покачал головой я. «А так», — дядя пихнул ногой ко мне какой-то предмет. «Ага, клинок. Хм, интересно-то как». Рукоять клинка духа была очень похожа на те, что я видел до этого, и в то же время очень сильно отличалась. Она была... в этом мире сложно провести аналогию, но если воспользоваться домашней, так сказать, терминологией, то по сравнению с этой штукой мой клинок был будто паленая подделка с Алиэкспресса по сравнению с оригинальной фирмовой вещью. Клинок, которым бился темный, был настоящим произведением искусства. Ажурный, легкий, покрытый каким-то затейливым рисунком, сломанными, чуждыми привычной геометрии линиями. Как на стенах уцелевших домов в этом городе. «Дерьмо. Это что же? Это... предтечи», — кивнул Эдмунд, видя, что я успел догадаться. «Великие и ужасные пришельцы, подарившие нам удивительные магические технологии. Такие дела». «Но как?» — я поднял взгляд на дядю. «Они были слабы. Мы же их разобрали, как детей просто. Но, может быть, за исключением самого первого. Тот был хорош». «Но никогда не имел дел с огнестрельным оружием», — хмыкнул дядя. «Темный эфир, антифон, он изменил их, превратил во что-то иное и забрал силы. Именно поэтому мы так легко победили их». «Это что получается? Все это время они были здесь? Но как же? Ведь все предтечи погибли. И почему они напали на нас? Они же не враги людям». Эдмунд лишь пожал плечами. «Они сотни лет жили в этих руинах, находясь под воздействием антифона. Кто знает, что он сделал с их сознанием?» «Ну и кроме того, ты видел их клинки. Они были темными, одержимыми. Вероятно, они охраняли здесь что-то». «Или кого-то», — мрачно усмехнулся я. «Или кого-то», — кивнул дядя. «Думаю, если мы столкнулись с темными, которые не хотели, чтобы кто-то попал на корабль, мы на верном пути». «Пожалуй», — кивнул я, вспоминая, что перед смертью пытался сказать одержимый. «Не ходи, не ходи, человек. Чушь какая-то». «Так я его и послушал. Ага». «Ладно», — Эдмунд хлопнул меня по плечу. «Давай, пойдем перевернем тачку и расчистим проход, пока новые шарики не налетели». «Тия», — повысил он голос, — «достань контейнер для артефактов. Нужно собрать эти клинки. Только осторожно». «Вот же душа мародерская, даже тут не может не думать о прибыли». Я усмехнулся и, погруженный в весьма противоречивые мысли, пошел к пикапу. «Эдмунд прав, отсюда надо сваливать, и желательно поскорее».